Глава 4. Козыряние в воскресной школе. Солнце встало над безмятежной землей и своим ярким сиянием благословляло мирный городок. После завтрака тетя Полли совершила обычное семейное богослужение. Оно начиналось молитвой, воздвигнутой на прочном фундаменте библейских цитат, которые она кое-как скрепила жидким цементом своих собственных домыслов. С этой вершины, как с вершины Синая, ею была возвещена суровая заповедь закона Моисеева. Затем Том припоясал, так сказать, свои чресла и принялся набивать себе голову стихами из Библии. Сид уже давным-давно приготовил урок. Том напрягал все свои душевные силы, чтобы удержать в памяти полдесятка стихов. Он нарочно выбрал отрывок из Нагорной проповеди, потому что там были самые короткие строки, какие он нашел во всем Евангелии. К концу получаса он получил только смутное представление о своем уроке, не больше, потому что в это время его ум бороздил все поля человеческой мысли, а руки находились в непрестанном движении, рассеянно блуждая там и сям. Мэри взяла у него книгу и стала спрашивать урок, а он старался ощупью найти свою дорогу в тумане. «Блаженный нищий духом...» «Блаженны нищие духом, ибо их, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они уте, ибо они уте, ибо они уте. Ну, хоть убей, не знаю, что они сделают. Блаженны плачущие, ибо... Что же они сделают? Отчего ты не подскажешь мне, Мэри? Отчего ты такая бессовестная? Ах, Том, несчастный ты, тупоголовый мальчишка. Я и не думаю дразнить тебя. Нет, нет. Просто тебе надо пойти и выучить все как следует. Не теряй терпения, Том. В конце концов, дело наладится. И если ты выучишь этот урок, я подарю тебе одну очень, очень хорошую вещь. Будь умник. Ступай, займись. Ладно. Что же это будет такое, Мэри? Скажи, что это будет такое? Уж об этом не беспокойся, Том. Если я сказала хорошую вещь, значит, хорошую. Знаю, Мэри, знаю. Ладно, пойду подзубрю.